Просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, благослови нас от Духа Твоего Святого, мудростью, разумением, способностью принимать Твое Слово, применять его в своей жизни. Сделай его плодотворным для нас, чтобы оно не проходило мимо нас без воздействия. Господи, открой наши глаза, наши уши, чтобы мы видели и слышали. Мы признаем, что сами по себе мы можем поступать только по плоти. Мы очень нуждаемся в Тебе и наше желание, чтобы в нашей жизни были угодны Тебе. Бери нас в свои руки, Господи, и изменяй. Указывай нам на то, что еще мешает. Мешает нам, ободряй, помогай нам в том, в чем мы преуспеваем, Господь, с Твоей помощью. Аминь. Мы дошли до 11 главы Евангелия Матфея. Очень интересная глава. С одной стороны, довольно непростая. Это какая-то такая грань переосмысления. Может, один из таких каких-то моментов в жизни как и Христа, так и окружающих Его людей. Их будет еще много в Его служении. Но это как веха такая. Мы читаем о Иоанне Крестителе, мы читаем о его размышлениях, о его мыслях, которые направлены на Иисуса Христа. Мы также читаем о том, как Иисус отзывается, о Иоанне Крестителе, как он отзывается об окружающих его людях, что он видит в этом. Как-то момент подведения первых итогов каких-то. Иисус начал свое служение, отправил своих учеников, чтобы они распространяли Евангелие, они вернулись. И как-то смотрим на то, что происходит, как вообще окружающий мир на это все реагирует, переосмысливаем это. Так же самое мы в своей жизни очень много переосмысливаем что-то, сталкиваясь с какими-то моментами или подводя какие-то итоги. Мы шли-шли. Пришли, куда планировали, и переосмысливаем как-то, ну, к чему мы пришли, вообще туда ли мы шли, а хотели ли мы сюда вообще прийти, может, как-то нам по-другому все это казалось, может, пора уже менять направление или вообще в обратную сторону двигаться. И мы часто себя удивляем сами, и даже иногда после каких-то поступков или слов, или там своих мыслей задаешь вопрос самому себе, а кто ты такой? Ну, я себе думал, может, по-другому совсем, а какие-то обстоятельства в моей жизни заставляют меня задаться вопросом, кто я такой вообще, и куда я иду, что я делаю, зачем я это все делаю, вообще тот ли я человек, кем я себя представлял, и кем я себе казался, и кем я о себе думал. То же самое касается окружающих нас людей. Мы, ну, не знаю, представьте там детский садик, и воспитательница говорит детям, ну, завтра к нам придет такой очень хороший человек, там, не знаю, летчик-космонавт, там, герой Советского Союза, такой красивый, высокий, статный, он будет вам рассказывать о том, как в космосе там прекрасно. И на следующий день приходит человек, ну, на самом деле, какой-то невзрачный, это обычно пинжачки, там, костюмчики, и начинает рассказывать там, детям о своем детстве, о том, как он там любил ходить на рыбалку, как он там, и воспитательница подходит к нему, и да, вы действительно там летчик-космонавт? Ну, да, действительно. Действительно летали в космос? Ну, летал. То есть человек сталкивается с чем-то, и у него как-то переосмысление происходит. Он чего-то ожидал одного, получается совсем другое. Готов ли он к этому? И то же самое происходит сейчас в жизни Иоанна Крестителя. Начиная 11 главу, мы читаем о Иоанне. Ну, чуть-чуть вспомним о том, что было до этого. Да. Служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы, в отличие от всех других пророков, которые говорили, ну, друзья, настанет когда-то день, в жизни израильского народа, в жизни всего человечества, когда Бог, Он посетит свой народ, Бог посетит людей. Когда придет Царство Небесное, когда Бог установит свое Царство, и вы сможете туда войти. А сейчас у вас время ожидания, время терпения. сохраните себя к этому времени. Есть определенные заповеди, есть определенные указания, следуйте им в ожидании этого времени. И все пророки, они как бы ну, поддерживали этот израильский народ, всех людей, которые искали Бога в этом ожидании, помогали им хранить себя в этом. И служение Иоанна, конечно, кардинально отличается в том плане, что он пришел представить Мессию. То есть его служение заключалось сказать, ну, друзья, вот он пришел, встречайте. Вот Мессия, вот Бог, который пришел на землю, он пришел к вам установить свое царство. Царство небесное, оно приблизилось. Исключительное служение. И жизнь его тоже исключительная. Мы немного представляем себе, что такое ну, Назарей, потому что ну, он, Иоанн представляет собой такого аскета определенного. То есть был определенный в Ветхом Завете порядок. Если человек хотел посвятить свою жизнь Богу, он отказывался от вина, от любого вида алкоголя, он не стриг волосы. Ну, то есть это был набор определенных внешних правил. У Иоанна это еще как бы глубже шагнуло. Мы читаем о том, что он вообще жил в пустыне, одевался только в грубую одежду, его питание было минимальным, очень простым. Как-то и людей тянуло к нему. То есть было что-то в Иоанне, но ради чего люди приходили в пустыню слушать его. Не он шел в города, да, и ходил там. Он жил в пустыне как бы сам, и людей, ну что-то как магнитом туда к нему тянуло. Было в нем что-то, что вызывало в людях интерес. Они приходили, слушали его. Приходили, многие крестились, многие каялись. То есть его служение было очень сильное. И вот наступает момент в его жизни, когда он увидел Мессию, когда Бог засвидетельствовал о том, что Иисус – это его любимый сын, когда сам Иоанн засвидетельствовал окружающим его о том, что ну, вот Агнец, который пришел взять на себя грехи всего человечества. Насыщенная событиями жизнь, исключительная жизнь, очень много в жизни всего. А главное, что его жизнь, она-то была направлена на то, чтобы рассказать людям о грядущем Мессии. То есть он похож на эту воспитательницу, которая рассказывает детям о том, что ну, придет завтра тот, и он ну, будет такой, такой, он сделает то и другое, он будет там крестить вас Духом Святым и огнем. То есть он о чем-то рассказывает, есть какое-то у него понимание, откровение. Он его узнает с помощью Духа Святого, он его видит. Проходит какое-то определенное время, и находясь в темнице, мы читаем со второго стиха, «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых», ну, в параллельном месте, допустим, от Луки мы читаем, что то, что он услышал, это ну, были дела Христа, о том, что совершались чудеса, о том, что люди, окружающие его, считали его за великого пророка, за ну, великого такого человека, и он все это слышит и посылает своих учеников с таким вопросом. «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Вопрос в личности. Вопрос в сути. Ни у кого не возникало на тот момент вопроса, ну действительно ли Иисус пророк, действительно ли он имеет там связь с Богом, действительно ли он праведник, он учитель, все было с этим понятно. У Иоанна другой вопрос. Ну, я говорил о Мессии, я ждал Мессию, я ждал ну, Бога во плоти, я как бы на Него указал, и теперь что-то у меня не срастается с моим пониманием. И у меня вопрос, ну ты действительно Мессия, грубо говоря? То есть ты действительно Христос? Или может ты просто ну, один из пророков, и нам ждать ну, следующего за тобой? Может я что-то неправильно понял? Может я что-то... У меня не складывается 2 плюс 2, не получается. Что произошло в жизни Иоанна, сложно нам судить. Сказать, было ли для него тюремное заключение чем-то непонятным для него. Человек был аскетом, он всю жизнь провел в пустыне. Сложно сказать, что для него это было, скорее всего, таким каким-то именно тяжелым испытанием. Скорее всего, это было какое-то определенное ну, непонимание происходящего. Почему-то, почему с приходом Мессии я оказываюсь в тюрьме? И мы уже сейчас знаем, что он оттуда уже и не выйдет и закончит свою жизнь трагически. Самый великий пророк из всех, которые были, и позже о нем сказано, это вообще самый великий человек из рожденных женщинами, ну, из рожденных на земле. Может, он представлял, что ну, с приходом Мессии что-то изменится в моей жизни, как-то я должен буду занять какое-то определенное положение, место, в мире должно все поменяться, все должны как-то признать это, понять исключительность моего положения, исключительность проповедуемой вести. Я так представляю, что когда, ну, не знаю, когда придет Мессия, ну, все должны, не знаю, пасть на колени прямо перед ним, и он должен как-то громогласно грянуть, и все должно стать понятно. И что-то, ну, не вписывается в эту картину. И человек приходит к вопросу, а действительно ли это Христос, а действительно ли это тот, о котором я проповедовал, не ошибся ли я. И самое для нас важное то, что мы так же самое в жизни приходим к таким каким-то чертам в своей жизни, когда становимся перед необходимостью что-то переосмыслить. И происходит это потому, что наши ожидания какое-то, наше видение будущего или видение настоящего не совпадает с реальностью. Так же самое человек может, ну, прийти в церковь, услышать Евангелие, построить себе какое-то видение, понимание. То есть, ну да, с моим покаянием, с тем, как я отдам жизнь Богу, должно произойти, ну, что-то в моей жизни, и он рисует себе эти определенные события. У меня решатся там все вопросы, у меня наладятся отношения в семье, наладятся отношения на работе, я стану добрее, я стану чище, и вообще все станет как-то так хорошо. И проходят годы, а у него как-то еще все хуже становится на работе, конфликты, жена вообще бросила, ушла. Не знаю, там финансов не хватает, в своем сердце с каждым днем видишь все больше и больше проблемных мест, которых надо решать, и человек становится перед переосмыслением, ну, действительно ли я иду правильным путем, а этого ли я хотел, действительно ли это тот Бог, о котором говорится в Библии, действительно ли это правильная церковь, ну, масса вопросов может возникать. Главное, на что я хочу сделать, ну, акцент, на то, что вопросы возникают чаще всего из-за вот этого, ну, конфликта наших ожиданий и реальности нас окружающей. Интересно, что можно было бы ожидать, ну, от Иисуса в ответ на такой вопрос Иоанна Крестителя? Какие-то дополнительные аргументы, может быть, или еще какие-то сверхчудеса, или, ну, как человеку доказать, ну, что я действительно Мессия. Иисус делает очень просто. Он говорит ученикам: посмотрите, ну, на то, что вы видите. Того, что вы видите, в принципе, достаточно. И того, что было сказано, достаточно. Наши убеждения, наши сомнения не победят какие-то новые внешние аргументы или внешние изменения. Внешние изменения приведут только, ну, к новым вопросам для переосмысления. То есть что-то в жизни меняться будет, и мы вновь и вновь будем что-то переосмысливать. Возможно, когда-то будет такой период, что будет все совпадать с нашими ожиданиями, и мы будем легко идти по жизни. Но все равно случится что-то, и мы опять станем перед вопросом, но действительно ли я все правильно понял? Действительно ли все так, как мне казалось до этого момента? Действительно ли я правильно понимаю Писание? Действительно ли? Я думаю, что Иисус ответил ученикам Иоанну, если перефразировать, то то, что вы знаете, то, что вам дано, достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы, для того, чтобы стоять в вере. Вспомните жизнь Иоанна, о которой мы говорили. Ну, что еще можно было знать о Христе, того, чего не знал он? Что еще можно было видеть или слышать? Какие еще откровения можно было иметь? Сложно что-то еще придумать такого, чем иметь прямое общение с Богом, быть его пророком и представить миру Мессию, увидеть сверхъестественные эти проявления. Достаточно, ну, ничего больше. Так же самое и для нас. Каждый, кто пришел ко Христу, пришел к Нему верою. Вера – это то, чего достаточно, чтобы иметь общение с Богом. Вера – это то, чего достаточно, чтобы идти этим путем спасения. Если вы чувствуете, что что-то, ну, возникает, какие-то сомнения, какие-то переосмысления, что-то в вашей жизни не соответствует вашим ожиданиям, не стоит искать какого-то, не знаю, другого объяснения, там, другого учения. Ищите, ну, корни, укрепляйтесь в вашей вере. В том, что вы имеете, в той вере, в том откровении, которое имел Иоанн, это было то единственное, на чем он, за что он мог держаться, на чем он мог утверждаться. В жизни Иоанна был сложный период. И, как я сказал, нам сложновато представить, что именно сыграло такую, ну, какое-то такое давление на него оказало, скажем, что у него возник это действительно вопрос, какое именно обстоятельство. Ну, он возник. И представьте, ну, ученики возвращаются к нему и просто пересказывают ему то, что он и так знает. Он и так прекрасно знает, что хромые ходят, слепые прозревают, люди исцеляются. Люди, которые считались в обществе, в принципе, ну, низшим слоем, нищими, они проповедуют Евангелие, то есть предлагают людям самое большое богатство. И он еще раз все это слышит и понимает, что, в принципе, нового он ничего не услышал. И остается со своим вопросом, с которым он как бы послал этих учеников. И им он же перед этим говорил, ну, вот этот агнец, за которым вам следует идти, ему должно расти, а мне умоляться. Так же самое и в нашей жизни, на примере, ну, я думаю, у каждого из нас есть определенный жизненный опыт, и мы понимаем, что люди, которые, сталкиваясь с такими моментами переосмысления, которые кидаются то вправо, то влево, начинают там искать, туда побежали, туда вернулись, чаще всего ничего толком так и не находят, потому что ищут не там. Они пытаются найти какое-то сопоставление своих ожиданий и реальность под нее подстроить. Как говорится в Писании, что люди, они, ну, они будут искать тех учителей, которые, ну, говорили бы соответственно ихнему пониманию. Для нас силой Духа Святого, верою, открыто каждому из нас, кто отдал свою жизнь Христу, было открыто однажды, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Христос. Что-то мы понимали на тот момент, что-то не понимали, какие-то были у нас свои ожидания. Но вся наша жизнь состоит из того, что нам открывается каждый день как-то все больше и больше о нем. На тот момент открывалось для людей, ну, на самом деле, очень сложно им было. Может, нам даже в этом плане легче, нам больше известно, но у людей были конкретные какие-то ожидания, что Мессия, когда придет, он, ну, в первую очередь, по крайней мере, выгонит римлян отсюда, установит порядок в Израильском царстве, сядет на престол, там, раздаст там, имение, богатство своим израильтянам, и вот Израиль, он будет над всем миром править. Такие конкретные были ожидания. И, конечно, им было тяжело совместить свои ожидания с реальностью. И они видели эти объективные свидетельства, свидетельства Духа Святого. То есть то же самое, что мы сейчас имеем, это, ну, вера. И они видели эти проявления и видели свои ожидания. И вот эти чаши весов, Иисус, продолжая свои размышления, мы пока Иоанна оставим с его размышлениями, но после вот этого вопроса, после общения с его учениками, Иисус тоже приходит к определенному моменту размышления. Что же происходит? Почему у Иоанна возникают такие вопросы? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Счастлив тот человек, который не ошибется в этой ситуации. Счастлив тот человек, который сделает правильные выводы из виденного. Когда же они ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Иисус обращается к окружающим его людям. И я, насколько я представляю, но вокруг него всегда были люди. Как-то жизнь человека была наполнена постоянным пребыванием какой-то. И это не были только 12 учеников. Я представляю, их было много. По крайней мере, смотришь фильмы, которые снимают по Евангелию. Но толпы народа к нему ходили. Все эти разговоры, они происходили, ну, в присутствии людей. То есть это не то, что они где-то, ну, как вышли, давай выйдем, поговорим. Отвели Иисуса в сторону, задали вопрос, как-то там порешали, разошлись. То есть были люди вокруг, пришли эти ученики, задали этот вопрос, все это слышат, этот диалог, разговор, они уходят. И Иисус продолжает общаться также дальше с людьми, и Он говорит им о Иоанне. То есть, ну, что тянуло вас к Нему? Человек жил в пустыне отшельником. Что было такого, что вас к Нему тянуло? Не что-то внешнее. То есть вы действительно не ошиблись, Он был пророком, и Он есть самым, ну, опять же, для нас более бы понятно было, если бы было написано, ну, там, Авраам был самым, там, или Моисей самым великим, ну, или, по крайней мере, Соломон, Давид, там, ну, в принципе, Иоанн, ну, пророк, да, ну, чего-то такого, вот, чтобы он достиг, там, жизни, там, построил, там, соорудил, не знаю, вывел или что-то сделал, нету. То есть мы уже здесь сталкиваемся с моментом в суждении Бога о человеке и суждении человека о человеке есть очень большая разница. Маловероятно, что кто-то бы своим человеческим суждением дошел до понимания, просто даже читая Писание, что Иоанн был самым великим из рожденных женами. Бог видит именно так. Он действительно говорит: да, выходили в пустыню, потому что Иоанн был самым великим пророком, и в нем действительно действовал Бог. И Дух Святой через него приводил людей к покаянию. Вы действительно ходили туда, и все, что там происходило, это очень серьезно. Иоанн – великий человек. И в конце он делает такое заключение. Как бы, ну, казалось, чем можно закончить такое рассуждение? То есть, ну, не сомневайтесь в Иоанне, он нормальный человек, там все, ну, может, там временные какие-то колебания, там, но он великий, все, вот это самое важное там. Показав все величие Иоанна Крестителя, он говорит: ну, на самом деле, самое малое, самый простой человек в Царстве Небесном больше, чем он. Что он хотел сказать, о чем идет речь? Тоже очень много различных толкований, очень много различных пониманий этого стиха. Но мне кажется, Иисус в этот момент хотел обратить внимание людей как раз на ту проблему, которая возникла у Иоанна, которая может возникнуть у них. Как я уже говорил, человек сталкивается с необходимостью переосмысления, видя какие-то внешние факторы, внешние проявления, то есть то, что связано с жизнью в этом мире. Чего-то в этом мире одного ожидал, происходит что-то другое, и он ставит под сомнение духовное основание. Иисус говорит, что Царство Небесное, то, что связано с Небесным, не то, что несоизмеримо, а это настолько разные царства, разные миры, разные города, я не знаю, как, ну, разные реальности, что нельзя сравнивать земное и небесное. Самый великий человек, рожденный женами, ну, это, грубо говоря, самый великий человек, который, ну, жил на земле когда-либо. Причем великий даже не просто в плане человеческого понимания, а в плане духовного понимания. То есть это великий пророк, имеющий общение с Богом, представляющий Мессию. То есть, ну, как бы в нашем духовном понимании самый великий человек. Так вот этот духовный человек, самый великий, по сравнению с любым, скажем так, да, человеком, являющимся членом Царства Небесного, гражданином Небесного Царства, но он меньше. Какие размышления должно было это вызвать, ну, слушавших Иисуса? Ну, что такое Царство Небесное? Как туда попасть? Как туда прорваться, в это Царство Небесное, если быть гражданином этого Небесного Царства – такая привилегия? Как быть, как стать гражданином этого небесного царства? И если человек стремится к небесному царству, если он является гражданином этого небесного царства, то логично было бы предположить, что все, что касается земного, отходит на второй план. Оно не должно вступать в такую конфронтацию с пониманием нашей земной жизни, если мы уже нашу земную жизнь поставили как бы на ступеньку ниже, чем нашу небесную жизнь. Насколько я понимаю, не было других причин для Иоанна усомниться в том, действительно ли Иисус Мессия, кроме как каких-то земных вещей, каких-то факторов, которые он видел здесь, в этой жизни. То есть он на что-то смотрел и не понимал этого. Иисус, мне кажется, отвечая на этот вопрос окружающим его людям, говорил, если упростить это, то если ваш взгляд и ваше стремление будет в Царство Небесное, и вы будете почитать все, что на этой земле за ничто, тогда вам будет проще все это понять. У вас не будет возникать вот этих внутренних конфликтов, вас не будут мучить эти противоречия. Но обратите внимание, сколько сейчас, это основная из характеристик разделенной церкви, скажем так, потому что мы сейчас живем в эпоху, она уже очень длинная, эта эпоха, этой разделенной церкви, когда церковь разделяется, и любого из разных церквей, там, деноминаций спросите, почему вы разделяетесь, почему у вас нет единства, потому что у людей разное понимание. Понимание, ожидание того, как Бог будет действовать в их этой земной жизни. Людям легче согласиться о будущем. Они, если двое здравых человека, верующих, поговорят и сойдутся в том, что они не совсем согласны с тем, как именно будет устроена их жизнь в Царстве Небесном, там, кто из них будет выше, кто меньше, кто будет какой работой заниматься, и вообще как оно там все будет, будет ли море или его не будет, будет ли деревья или их не будет. Это для них не станет каким-то непреодолимым препятствием. Они смогут согласиться, что придем, увидим, то есть там разберемся. А вот то, что здесь на земле, для них становится непреодолимым препятствием. Кто-то говорит, должно быть исцеление обязательно, кто-то говорит, не должно. И они уже не могут с этим вместе идти, вместе жить. Кто-то говорит, должны быть там сверхъестественные проявления, кто говорит, не должны. Кто-то говорит, должна там женщина проповедовать, кто-то говорит, не должна. Опять же, они говорят это с позиции понимание Христа. То есть он говорит, в моем понимании Иисуса Христа вот так должно быть. Я когда-то был в церкви у братьев, и там при причастии, они там как подготовка, и в конце они говорят, все, кто из присутствующих одинаково с нами понимает учение Христа, те могут принять участие. Такая интересная просто фраза, что-то она мне запомнилась. То есть те, кто одинаково с нами понимает учение Христа, те, кто не одинаково понимает, будьте любезны у себя там где-то, то есть как-то земное, то есть что-то, что связано с нашим ожиданием, как оно должно быть на этой земле. И оно является таким серьезным препятствием, вплоть до того, что люди даже уходят из церкви. Мало того, что они деноминации меняют, то есть человек сталкивается с какой-то проблемой, и как то, что я видел в жизни, то есть человек приходит в церковь, он как-то принимает крещение, у него все хорошо, но потом появляется, допустим, молодой человек у девушки, который неверующий, и предлагает ей замужество. И у нее конфликт. То есть, как так? Не должно вроде было бы так оказаться. Он или должен был верующий оказаться, или не совсем правильно. В церкви говорят, что нельзя там верующим, неверующим вместе быть. И конфликт доходит до того, что она говорит, скорее всего, наверное, Библия, она была написана 2000 лет назад, это было другое мировосприятие у людей, сколько времени прошло, уже все изменилось. То есть, явный конфликт, его надо как-то решать. И она его решает таким образом, что люди неправильно понимают Писание, люди неправильно понимают Бога, и то есть, поскольку я его люблю, поскольку у нас все хорошо, мы будем вместе, а это мы оставим в стороне. Или просто уходят из церкви, то есть что-то связанное с бизнесом, с работой, с личной жизнью, конфликты. Единственная возможность сохраниться от этого, единственная возможность от этого уберечься, как я вижу со слов Иисуса, это сакцентировать свое внимание на достижении цели попасть в это небесное царство. Потому что если мы прочитаем немножко дальше, то, ну давайте прочитаем, да. Когда Иисус заканчивает и говорит о том, что наименьший в Царстве Небесном больше Его, дальше Он говорит, что одни Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Все пророки, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, то он и есть Илия, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, то слышит. Тоже сразу оговоримся. Вот этот стих, по крайней мере, я столкнулся, ну, как минимум, с четырьмя вариантами перевода, именно которые, ну, практически, ну, разное совершенно понимание дают. Ну, мы с вами не лингвисты. Я думаю, что нам в этом плане даже проще. То есть мы попытаемся все-таки как-то, ну, прочувствовать, куда дух ведет в этом разговоре. И я думаю, что в контексте всего сказанного Иисус рисует картину, в которой вот эти все пророки, которые были до Иоанна, они проповедовали вот это ожидание, как я говорил. То есть у людей где-то когда-то в перспективе было Царство Небесное. И они говорили, но оно придет, не отчаивайтесь, рано или поздно в этой жизни все наладится, придет это Царство Небесное, будет возможность туда попасть. Просто сейчас держитесь того, что имеете, грубо говоря, сохраните то, что имеете. Иоанн представил им это царство. Иисус рисует его в виде такого как бы города, укрепленного города, куда попасть очень сложно в этот город. И к этому городу ведет это узкий тернистый путь. В этом городе есть эти маленькие тесные врата, которыми можно туда войти. И Иисус делает акцент людей на то внимание, что с этого момента необходимо проявить очень серьезные усилия, чтобы попасть в это Царство Небесное. И это согласуется со всем его учением. То есть выбирать этот узкий тернистый путь, входить тесными вратами, подвязаться туда идти. То есть не выбирать широкий путь, пространный путь, которым все идут в погибель. А акцентирует внимание людей на том, что, ну, необходимо направить все ваши усилия на то, чтобы войти в это Царство Небесное. Все ваши мысли, все ваши желания, вся ваша жизнь – весь ваш путь земной должен быть связан с этой целью. Идти тернистым путем, попасть, пройти в эти узкие, взять этот город, грубо говоря. Вот это, ну, Царство Небесное усилием берется. Это, ну, опять же, я не копался в оригиналах слов, но само понятие взять что-то, это, ну, как взятие города, да, то есть, ну, завоевать что-то, завоевать это Царство Небесное. Сакцентировать внимание на нем, на небесной, на небесном, на том, что нас ждет в будущем, на том, что нас ждет со Христом. И понять на примерах, мы столько этих примеров имеем у Иоанна Крестителя, у апостолов, когда ихнее понимание, оно не срасталось с тем, что они видели в жизни Иисуса Христа. Мы уже очень много знаем, уже очень много открыто. Мы уже знаем, что Мессия не должен был прийти в величии и славе, как ожидали. Мы знаем, что он должен был прийти смиренным и кротким. Мы знаем уже, в отличие от тех, которые жили раньше, что он будет устанавливать свое царство не силой, властью, там, огнем и мечом. Но мы еще многого и не знаем. Мы не знаем многого, относящегося лично нашей жизни. Я думаю, что Иоанн Креститель не совсем себе представлял такой конец. По крайней мере, приход Мессии, он ожидал, что его жизни будут, ну, не в эту сторону изменения. То есть, по крайней мере, до этого он был свободен, жил себе в пустыне, проповедовал. Приходит Мессия, он сразу оказывается за решеткой. Ну, сразу плюс-минус, но оказывается за решеткой, и там все это дело и закончится. То есть то же самое касается нашей жизни. Мы многого не знаем. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что сегодня вечером будет, в принципе. Но мы знаем главное. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, с кем мы идем. Мы знаем, что основание, почему мы туда идем, наша вера, которая дана нам Духом Святым, которая подтверждена этими чудесами, которая подтверждена словами Иисуса Христа, апостолов. Мы имеем это подтверждение, на которое и указывал Иисус Иоанну. Ну, как бы, ну, все, что можно, ты имеешь уже. И все, что необходимо, это только смотреть, ну, Царство Небесное туда. По-другому этих конфликтов не избежишь. И практика жизни подсказывает, ну, всем, кто уже в церкви, может, не первый год, подсказывает, что, ну, бывает, конечно, что человек все-таки находит где-то, но это чаще всего, ну, когда, допустим, меняет там, церкви, он находит, но чаще всего это связано с тем, что действительно, ну, Бог производит в нем какие-то изменения определенные, и человек находит место, где он будет служить. Человек, который пытается совместить свое видение с тем, чтобы оно совпало с реальностью, ну, все равно завтра, послезавтра будут возникать новые обстоятельства, и будут возникать все равно, получается, новые конфликты, новое переосмысление, новое сомнение. И, как мы знаем, сомнение – это, ну, самые страшные враги веры, которые только можно представить. То, что убивает веру, это сомнение. И внешние обстоятельства вызывают эти сомнения. Иисус обращает внимание окружающих Его людей на Царство Небесное. Он не говорит ни слова, в принципе, в упрек Иоанну. То есть мы здесь не прочитаем, а не услышим о том, что, ну, Иоанн там что-то где-то, наверное, расслабился как-то. Он говорит: друзья, то есть, ну, поймите, то есть Иоанн был самым великим человеком и имел такие проблемы, да. То же самое ждет и вас. Те же самые обстоятельства будут переосмыслением. То же самое ждало и Петра, то же самое ждало Иуду с разными результатами. И надо как-то было дать ответ людям. Я думаю, что Иисус в этом общении с людьми дает им это указание. То есть пока вы ставите свое понимание и земные ожидания на какое-то серьезное место, ну, вы постоянно будете сталкиваться с тем, что оно ломается. Какой-то будет период жизни, да, будет что-то совпадать, потом что-то не совпадать. Вы чего-то ждете от пастора, что он будет всегда, не знаю, таким прекрасным примером. И какой-то жизненный момент происходит, и именно вам кажется, что, ну, он не так поступает. Может, всем остальным кажется, что так, а вот вам кажется, что не так, потому что, ну, пастор не должен так поступать. И у вас конфликт какой-то появляется внутри. И, то есть или пастор неправильный, или вообще тут Бога нету в этой церкви, да, надо отсюда дергать. Много таких моментов бывает, и будут, и они есть в жизнях людей, и надо их как-то решать. Просто стоит, наверное, помнить, это не видно, это нельзя пощупать, но есть, как сейчас модно говорить, параллельный мир, да, то есть есть Царство Небесное, членами которого мы являемся в надежде. В нашей надежде, в нашей вере, в нашей перспективе мы являемся членами этого царства. Мы еще не вступили в это царство. Мы не разделили его со Христом. Христос еще, ну, не воцарился, как в послании к евреям. Мы читаем, что, ну, мы смотрим вокруг и не видим еще того, что во всем царствует Христос. Еще мир этот подвержен греху, еще он подвержен разложению. Мы видим себя. Но в нашей надежде, в нашей вере мы должны стремиться туда. И тогда, когда будут возникать вот эти конфликты наших ожиданий с реальностью, то Иисус говорит: блажен тот человек, который не споткнется, который сделает правильный вывод о мне, о моей личности, о том, кто я такой, о том, зачем я пришел, что я делаю, как я это делаю все, и для кого я это делаю. Именно этот вопрос очень часто для людей является камнем преткновения. Или они считают, что Иисус не совсем правильно говорил, или это было раньше сказано, но не нам, или вообще Иисус не совсем тот, за кого себя выдает, что чаще всего распространено. Или подвергают сомнению божественную личность. То есть все оно связано с непринятием этой личности. Почему, опять же? Потому что она конфликтует в какой-то части с моим восприятием. То есть люди слышат о Иисусе, читают его учение, ну, что-то им нравится, что-то не нравится. И они делают свои выводы определенные. Так же самое и окружающие его люди тогда вызывали в Иисусе определенные ассоциации. Он смотрит на окружающих его людей и задается вопросом, ну, с кем можно, как можно сравнить вообще-то окружающую меня ситуацию, с кем я уподоблю род сей. И он приводит пример опять определенного детского садика. То есть детей, которые сидят на улице, и диалог у них между собой, обращаясь к своим товарищам, говорят им, вот мы играли вам на свирели, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, вы не рыдали. Я пришел, Иоанн не ест и не пьет, и говорит, говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана в этом премудрость чадами ее. В Луке мы читаем о том, что он говорил, продолжая этот разговор, он говорил к фарисеям, которые ну, не принимали воли Божией о себе и не крестились этим крещением покаяния. И он приводит очень интересный пример. После, опять же, всего вышесказанного, он говорит, ну, я могу привести пример такого, ну, детского коллектива, да, в котором есть ребята, которые хотят как-то, ну, заинтересовать своих товарищей. И они решили, ну, давайте сыграем веселую песню, чтобы, ну, найти общение какое-то. Мы там, и они на гитаре там что-то веселое. Ну, тем не менее, не обращают внимания. Говорят, ну, может, у них не веселое настроение. Давай с другой стороны подойдем. Давай что-то такое душевное, там, ну, цепляющее. Ну, тоже с текстом. Давай с текстом. Ну, им тоже фиолетово. Иисус говорит, ну, друзья, я так вижу, что это как похоже, что вам с какой стороны не подходи, то есть какие аргументы вам не приводи. То есть пришел Иоанн, ну, аскет, то есть не подкопаешься вроде как бы там, вина не пьет, плохих слов не говорит, носит только, живет в пустыне, ну, говорят в нем бес, он от дьявола, не нравится, не подходит. Пришел Иисус, очень открытое служение, то есть за руку он здоровается с мытарями, касается прокаженных, общается с блудницами, пьет вино, ест со всеми, тоже в нем бес, тоже не подходит. Он уподобляет этот окружающих его людей как бы этим детям, для которых, ну, совершенно все равно, как вы с ними будете разговаривать, совершенно все равно, что вы будете с ними делать. К ним невозможно, ну, найти какой-то, ну, аргументированный подход, невозможно их зацепить. То есть, ну, как вам не говори, как вам не подходи, вам все равно. Почему, опять же, вопрос довольно риторический, то есть, скорее всего, потому что люди ищут своего чего-то. Им просто неинтересно общение с Богом. То есть, он показывает в этом моменте, что, ну, Бог со своей стороны сделал все. Использовал разные моменты и служение совершенно противоположное по внешности, но они были направлены в одном. То есть, что служение Иоанна Крестителя было направлено к тому, чтобы привести людей к покаянию и открыть их сердца для встречи с Мессией. То же самое было и служение Иисуса Христа, открыть сердца людей для Небесного Отца, привести их к покаянию, ввести их в Царство Небесное. По-разному совершенно все было. Один в духе и силе Илии действовал, как мы читаем. То есть, если помните, Илия был такой пророк довольно жесткий. Там мог десятками сжигать неугодных ему людей, как-то сводить огонь с неба. Иисус действовал в кротости, в смирении. Как о нем написано, он трости надломленной не сломает, и там, курящегося там, льна не загасит. Людям все равно, совершенно. То есть, что ты мне говори, как ты мне говори, хоть на гитаре играй, хоть пляши ты перед ними, хоть стихи читай душевные, им все равно. И совместив это как бы с вышесказанным, мне кажется, можно сделать определенный вывод. То есть человек, который имеет какие-то, ну, серьезные ожидания, видения, перспективы какой-то для своей земной жизни, которые, получается, ставят или становятся тяжелее, чем готовность или способность принять объективную реальность, которая связана с принятием Бога, они не видят, не слышат, их как бы взгляд и уши, они закрыты от слов Бога. Любой человек, который... Кстати, речь идет именно о тех фарисеях, которые приходили слушать, да, Иоанна Крестителя. То есть речь идет о людях, которые, ну, приходили, слушали это все, то есть слышали, видели это все, видели, опять же, чудеса Иисуса, ну, все это видели, в этом участвовали. но их это не коснулось, их это не касается. Или касается, но в какой-то момент их жизни вступает в конфликт с видением Иисуса Христа на их жизнь и вообще на спасение. И люди, кто уходят в сторону, ищут чего-то, чтобы согласовалось с их пониманием. Этому подобен этот род, то есть этому подобно человечество, этому подобен этот мир. Кроме тех избранных, кроме тех, которые готовы пожертвовать своей жизнью, отдать ее. И в дальнейшем, сталкиваясь с этими вопросами, держаться за этот путь спасения, за путь Царства Небесное и оставлять вот эти моменты. Это, когда-то я слышал такой пример, допустим, там о двух земледельцах, которые получили земельные участки такой, в лесистой местности, и надо было выкорчевать деревья, там, камни поубирать, засадить поле и собирать урожай. И вот один земледелец начал пахать поле, там попадались тоже камни, пни, он их просто обходил как-то так стороной, шел дальше там. А другой, сталкиваясь с каждым камнем, пытался привести там свое понимание. То есть не должно быть деревьев, не должно быть камней, иначе ж как урожай не получишь. Он ковырял там эти камни, ковырял эти пни. В итоге, пока тут пришло время садить, тот уже пропахал. Пооставались там участки непропаханные, по крайней мере, то, что пропахал, засеял там. А тот застрял там, прошло время, не смог закончить, ничего не посеял. В общем, в итоге тот собрал урожай, грубо говоря, принес плод. И тот застрял там в своем понимании, как должно быть так и все. Я по-другому не вижу, поле должно быть там чистое от камней. Так вот человек, он сталкивается с этим. Иисус говорит о том, что мы должны приносить плод. Человек говорит, я все понимаю, у меня есть свое понимание этой жизни, и должно быть так, как я понимаю. Если оно не совпадает, для меня эти вопросы второстепенные. Я должен, чтобы в моей жизни все было соответственно с моим пониманием. Конфликт. Конфликты происходят, и люди переосмысляют свою жизнь. Так же самое, мне кажется, вот эти моменты, когда люди слушают Иисуса Христа, то есть у Иисуса тоже вот это понимание формируется, человечество. Он сталкивается с людьми, он узнает их, он понимает их глубже и дает нам понять, как правду о нас самих. То есть, в принципе, мы читаем, мы что-то понимаем о себе, мы читаем о Иоанне Крестителе, мы применяем это к себе, мы читаем о этом человечестве, об этой группе детей, которая хочет заинтересовать своих товарищей, мы что-то понимаем о себе. И понимая эту проблему, должны слышать и этот голос Иисуса Христа о том единственном выходе, который есть у нас. Стремление к Царству Небесному. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они в летящей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Понятно, что можно сравнивать жизни и испытания друг друга и задаваться вопросом, почему же там в Тире и Сидоне не были явлены такие чудеса, которые были явлены там. Может быть, они остались там до сего бы дня, или если бы моя жизнь сложилась по-другому, может быть, я и не согрешил бы, или, может, я там был бы лучшим человеком, а поскольку так произошло, то что ж поделаешь. Я думаю, каждому свое. Тому же Тиру и Сидону в свое время было дано свое испытание. Тем же этим городам, о которых мы здесь читаем, неимоверно больше привилегий, то есть неимоверно больше было дано видеть чудеса, слышать, видеть Иисуса Христа, иметь с Ним общение. Мне кажется, мы тоже по-своему склонность сравнивать, ну, наши жизни с друг с другом, сравнивать эти испытания, кому-то больше дано там благодати в жизни, кому-то меньше, вот если бы мне было дано больше. Иисус здесь говорит о том, что, ну, опять же, если мы упростим все, то ну, кому больше дано, с того больше и спрашиваться. Человеку, которому больше дано даров духовных, человеку, которому больше дано благодати, которому больше прощается, с того больше и спросится. И об этом забывать нельзя. И это один из тех моментов, которых, может, нам не до конца понятны, и которые касаются Царства Небесного, о том, что будет ну, какая-то определенная градация, будет определенное взвешивание, кто там строил из драгоценных камней, и кто строил там из сена и соломы. Опять же, кому больше дано, с того больше и спросится. Каждому дается Богом свое, и смотреть нужно прежде всего на свою жизнь. И я так думаю, что как и у Тира и у Сидона, так и вот этих библейских городов, ну, был шанс покаяться. Был свой шанс, да. Кого-то было сложнее, кому-то было в этом деле больше оказано милости, больше для него сделано, но шанс был у всех. И вспоминая того же Иону, ту же Ниневию, в принципе, грубо говоря, для них просто ну, пришел пророк и сказал, что ну, вам нужно покаяться. Это мы смотрим там, ну, или читаем там мультфильмы, смотрим там, кино, когда ну, Иона там был в животе у кита, там все это происходит. Но в принципе, ниневитяне-то этого не видели ничего. К ним просто пришел человек. Да, у него до этого в жизни история была очень серьезная в его жизни. Но он пришел и сказал, что... Причем тоже сказал, как мы читаем, не с большим воодушевлением, что друзья, там, он, типа, ну, через 40 дней вас, ребята, ждет тут наказание. Да. Им этого оказалось достаточно, чтобы покаяться в ретище пепле. То есть Вифсаиде, Хоразину оказалось недостаточно само присутствие Иисуса и всех этих чудес. Хотелось бы, чтобы ну, в жизни нашей, в жизни наших окружающих, в жизни наших родных ну, оказалось достаточно вот этого действия Божьего, присутствия Божьего в нашей, в их жизни для покаяния. Потому что ну, сейчас делается очень много, по крайней мере, ну, в Украине, где мы живем, телевидение, там, радио, интернет, церквей масса, достаточно всего делается. Соответственно, мы, совмещая наше понимание с Писанием, понимаем, что и спрос будет достаточно жесткий. Может быть, не такой, как с того человека, который жил где-нибудь в отдаленной местности, мало что слышал, мало что понимал. И очень много сейчас нам дано всего слышать, очень много видеть и понимать. Конференции устраиваются, ну, буду уже все перечислять, очень много всего. Ну и ответственность не снимается. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все передано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Одни из самых известных слов в Писании, их очень часто на слуху. И мы неоднократно будем смотреть в посланиях апостолов, как мы сказали, ну, то есть определенный период в жизни переосмысления. То есть наш Господь смотрит на этот мир, на людей и благословляет своего Отца в том, что ну, Бог именно, ну, Отец именно так избрал действовать в этом мире. Он смотрит на этот мир и делает свои выводы. И говорит, ну, славлю Тебя, Отец, что Ты выбрал открыть это ну, ничего не значащим младенцам, ну, людям, которые по сути, ну, как нищим, которые благовествуют, да, с которыми никто, и Ты выбрал открыть им. Евангелие, ты выбрал открыть им истину. А из людей, которые живут в этой жизнью, насыщенной для себя, глаза которых закрыты богатством, властью, от них закрыто. А у людей было совсем другое понимание. Если помните, апостолов это удивляло. То есть, как если богатые не могут спастись, ничего себе, то кто вообще может. То есть, ну, богатым еще более-менее понятно, могут как-то там, а бедным. Но отец пошел таким путем. Просто даром, просто по благодати открыл нищим и бедным. Ничего не значащим в этом мире. Богатство, нести это благовестие. Иисус смотрит на это и понимает, ну, это если можно так перефразировать, так, ну, отец был прав. То есть я столкнулся с реальностью и понял, что, ну, отец был прав, это самый единственный правильный выбор, чтобы посрамить этот мир, чтобы люди отдумались, чтобы они, ну, поняли вообще, где они находятся, что нищие благовествуют. Ибо таково было твое благоволение. И дальше это 27 стих. Ну, он очень как бы серьезный стих. На этот стих можно целые богословские книги писать. Никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть. Очень много можно всего говорить. Но давайте просто попытаемся понять или представить себе, ну, самоощущение, самоопределение, ну, Иисуса на этой земле. Он имеет понимание, что, ну, на этой земле никто, кроме Него, не может открыть им, этим людям, ну, правды и полной истины об Отце. Нет ничего другого, нет никакого-то другого пути, который мог бы людей привести к Отцу. И кроме Него, Отца, действительно истина, но никто не понимает и не знает. И только Он может открыть это людям. И только Его желание, желание спасти этих людей может сыграть ключевую роль в их жизнях. И сколько потом Он будет учить своих друзей, апостолов, своих учеников, что есть только один путь, что есть только Я. Кроме Меня невозможно прийти к Отцу. Никто его не знает, кроме Меня. И я готов положить свою жизнь ради того, что... Сейчас предлагается масса путей различных к Богу. И я, общаясь с людьми, часто сталкиваюсь с такими вопросами. Буквально недавно разговаривал с сестрой. И у нее как бы, ну, классические вопросы. А как же там мусульмане, как же там... не знаю, где-нибудь в восточных странах, то есть люди, исповедующие какой-то зороастризм, там, они же по-своему имеют свой путь к Богу как-то. Я могу ответить только одно. Тот, кому я верю, ну, Иисус, очень ясно говорит о себе, что кроме Него другого пути к Богу нет. Никто, кроме Него, не знает Отца. Нет у людей, ну, не то, что у людей, ни у кого нет такого понимания Отца, какой есть у Иисуса. И только Он может это понимание открыть людям. Поэтому как бы я не был лояльно расположен, ну, потому что я понимаю, что все грешники, тот же, не знаю, человек, который живет в том же Ираке или там Пакистане, он такой же, как и я, и я ничем не лучше, да. Но я понимаю, что кроме Иисуса никто ему не откроет правду о Боге. И я не скажу, что этот человек на правильном пути. Если он на пути поиска, слава Богу, но кроме Иисуса Христа никто ему истину не откроет. Так же самое и в нашей жизни здесь. Очень много людей считают, что, ну, не имеют свое понимание о Боге. Я знаю, что кто-то есть там, я знаю, что вот все не просто так. Ну, я рассчитываю, что я достаточно там нормальный человек, в своем каком-то понимании все там будет нормально, порешается. У меня такое понимание. Откуда оно у тебя появилось? Ну, где-то там кто-то услышал от кого-то что-то там туда-сюда. У нас должно быть понимание, что если мы не приведем человека к Иисусу Христу, другого пути для его спасения не существует просто. И единственное, что мы можем сделать, это ну, познакомить человека со Христом. Насколько это в наших силах, насколько это, насколько Бог нам дал для этого способности. То есть ну, познакомить их лично. Открыть людям истину о Боге мы не способны. Только Иисус способен это сделать. То есть что-то помочь, чем-то поделиться своим пониманием, своим видением, подтолкнуть человека, направить его. Бог может использовать нас, давая нам дары своего Духа Святого. Но без общения с Иисусом Христом. Поэтому все мировые религии великие, и монотеистические, и политеистические, мы заявляем прямо и четко, мы не имеем с ними ничего общего, и эти люди идут путем погибели. Как бы это ни звучало, может, жестко, или как бы это ни звучало, там, ну, нет у нас с ними ничего общего. И люди нуждаются в спасении, люди нуждаются в Евангелии. И людям необходимо благовествовать Иисуса Христа. Нет другого пути спасения, как только через Него. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим. Ну, тоже картина определенная рисуется. То есть человека, который как ну, запряжен в это ярмо вместо лошади и тянет вот эту поклажу там на себе или что там он тянет, ему очень тяжело. Он очень устал, он очень вот это бремя, которое он тянет, оно очень тяжелое на самом деле. И он запрягся, вот, как вол, и тянет. Иисус обращается к людям. Придите ко мне. Хватит тянуть эту ношу. Хватит тянуть на себе вот это бремя. Возьмите мое бремя на себя. Я вам обещаю, что оно будет не тяжелым. Научитесь у меня в кротости и смирении сердца. И вы в этом найдете облегчение и покой. Нам это кажется очень сложным. Но представьте себе, насколько сложнее было ему. Ну, кто мы? Не знаю, максимум, может, там, какое-то положение в обществе, ну, какое мы там занимаем. От рабочего до мастера, не знаю, там, ну, где-то в этом. Кем был Иисус? И как ему было смиряться перед обычными людьми, перед теми же властями, перед теми же фарисеями? Я не представляю просто. То есть тебе бывает очень сложно как-то. То есть ты понимаешь, что ты, в принципе, в этом мире ничего не значащий, и то тебя возмущает, эта несправедливость, ты как-то возмущаешься ею, она кипит в тебе. Пусть эта несправедливость в семье, пусть она на работе. Ну, тяжело, очень тяжело. И ты понимаешь, читаешь Писание, что ну, есть путь вот этого смирения. То есть можно ну, смириться, уничижить себя самого. И, по идее, ну, должен легче стать. По идее, вот это иго, смирение, оно должно быть легкое. Иисус направляет нас в этом направлении. Он говорит, берите в этом пример с меня. Я понимаю, как вам тяжело. Я понимаю, как тяжело вам тащить эту жизнь, сколько тут всего. Возьмите пример с меня. То есть я нашел выход в смирении. Я нашел выход в кротости. То есть вот выход. Как облегчить все эти страдания. Он кажется не самым легким, но, наверное, самый реальный из всех существующих для того, чтобы соединиться со Христом. Потому что путь, когда мы даем свободу своим страстям, когда мы ну, открываем путь, чтобы выплеснулась из нас вот эта справедливость, карающая какая-нибудь, и потом очень сложно бывает вернуться назад. Тяжело, мы ну, уходим в сторону. Казалось бы, вроде мы ну, облегчаем что-то, но мы уходим дальше. И потом приходится искать пути назад. Представьте себе, ну, то, что Иисус мог бы так же само поступить, и сколько раз Его искушали, и начиная от Антихриста, и так же, как Антихрист это делает через Его любимых учеников, все время Его искушали, ну что ты тянешь резину, давай все порешаем быстрее уже, порубим всех тут направо и налево, сядем на престол, там я по правую, я по левую, там, ну, будем уже царствовать как-то. Сколько можно терпеть это, сколько можно ждать? И то же самое, ну и в нашей душе, ну, вот это обуревается, ну, сколько можно терпеть уже, ну, сколько можно терпеть эту несправедливость, ведь мы же христиане, мы члены этого небесного царства, ну, сколько оно может тянуться, в конце концов, это все. Это нормально, это те же ощущения, которыми жили ученики. Ты читаешь Евангелие, ты, ну, видно в них, не только, ну, вообще в окружающих людях, вот это, ну, Господи, все или день уже, ну, сколько же можно ждать, ты восстановишь это царство. И он говорит, ну, друзья, давайте, не вам сейчас, это о временах и сроках, то есть это в свое время, отец знает, когда. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что сложно это все терпеть, но вот вам выход, вот вам путь. То есть кротость и смирение. Постарайтесь, ну, уничижить самих себя. Постарайтесь смирить самих себя, как я, и вам станет легче. Это такое обещание, то есть, ну, вам станет легче. Просто пробуйте, и не давайте выхода вашим эмоциям и страстям, а старайтесь избегать их, почитая себя, ну, да, ниже других. Я свидетельствую о том, что это очень тяжело, особенно когда ты считаешь, что это несправедливо. Но опять же, то же самое могу засвидетельствовать, что когда добиваешься справедливости, ну, тяжело потом бывает очень как-то в духовном плане. Потом восстановить свое духовное состояние сложно бывает очень. Переосмысление. 11 глава, такая глава осмысления.